Он дразнил меня тем, будто я сержусь, что он просто черт, а не сатана с опаленными крыльями в громе и блеске. Но он не сатана, это он лжет. Он самозванец, он просто черт, дрянной мелкий черт. Он в баню ходит. Раздень его, и, наверное, отыщешь хвост. Длинный, гладкий, как у датской собаки, и воршин длиной, бурый. Алёша, ты озяб, ты в снегу был. Хочешь чаю? Что, холодный? Хочешь, велю поставить? C'est à ne pas mettre en chien de l'heure. Алёша быстро сбегал к рукомойнику, намочил полотенце, уговорил Ивана опять сесть и обложил ему мокрым полотенцем голову. Сам сел подле него. «Что ты мне давеча говорил про Лизу?» — начал опять Иван. Он становился очень слабоохотлив.